Глава вторая. Дела давно минувших дней. Заложив руки за спину, Сварог стоял у высокого окна в кабинете на последнем рабочем этаже Вилардерона и смотрел вниз, то ли с некоторой завистью, то ли с легким раздражением. Пожалуй, оба чувства присутствовали. Там внизу раскинулся роскошный парк, приведенный в идеальнейшее состояние. Чащобы прорежены, проложены аллеи, в иных местах кустарник лишь прорежен, зато в других аккуратно пострижен в виде геометрических фигур и зверей. Дорожки из разноцветных камешков чуть ли не сияют, идиллически журчат ручейки, разбрасывают радужное сияние невысокие водопады, бьют фонтаны, украшенные начищенными бронзовыми статуями, а то и целыми скульптурными композициями. Навехонькими выглядят горбатые мостики, пестреют клумбы, аккуратно подстриженные обширные лужайки кажутся с высоты бархатными полотнищами. На одной из таких лужаек продолжались безмятежные забавы. Яна в черных штанах и белой рубашке с кружевным жабо азартно играла в догоняшки с палевым щенком размером с крупную овчарку, тем самым сиротой, которого Сварог без всякого сопротивления забрал у гармов. Совсем малыш, но кое-какие способности уже включились, как тогда у Акбара на Божьем любимчике, и потому вместо щенка, уже настигнутого Яной, почти ухитрившийся ухватить за шиворот, вдруг возникала туманная полоса, вмиг ускользавшая из рук императрицы и вновь становившаяся палевым щенком в десятки уардов от нее. Акбар лежал тут же, положив голову на лапы, снисходительно наблюдая за этой возней. Временами для разнообразия щенок подскакивал к нему, пытался хватить то за бок, то за ухо, но буквально отлетал после короткого гулкого рявканья. У гармов, как и у собак, покинутого Сварогом мира, считалось в порядке вещей, в воспитательных целях, гаркнуть как следует на расшалившегося сопляка. Всем было весело и беззаботно, не то что Сварогу, которому предстояло несколько часов работы, далеко не все бумаги в пролистанном им досье Асверуса были исполнены безукоризненным почерком канцеляристов, иные словно курица лапой нацарапала, а изучить следовало все. Он присмотрелся. Охрана, разумеется, бдила. На фоне зелени прекрасно можно было различить полдюжины гармов, сидевших так, что они образовали упиравшийся в стены замка полукруг с радиусом уардов в сотню. Ни золотых филинов, ни дракона Сварог из своего окна не видел, кружили высоко. Вполне возможно, он перегнул палку с безопасностью, поскольку и так постоянно включены системы, накрывавшие не только дворец, но и парк пятью колпаками защитных полей с пятью разными функциями. Однако и себе слово дал, и канцлеру пообещал, за пределами обоих замков Яна без охраны ни за что не покажется. Он не боялся чего-то конкретного, просто хотел довести безопасность до предела, пусть даже до абсурда. Одну он в свое время не уберег. Сама Яна поначалу откровенно высмеивала вслух доведенные до абсурда меры безопасности. Сварог, чтобы не вступать в пустые дискуссии, попросту дал ей послушать запись разговора с Литтой, после чего Яна чуточку посерьезнела и перестала критиковать его заботу о ней, по крайней мере, вслух. Ага, вот справа над кудрявыми кронами деревьев прошел золотой филин, неспешным, спокойным полетом поднялся выше, исчез с глаз. Сварог, в который уж раз подумал о вторжении в городский королевский дворец с помощью ограниченного контингента своих золотых птичек. Никакой армады вторжения. Дворец вплотную примыкает к реке. От гранитной набережной отделен лишь широкой лестницей ступенек 50. Предположим, что у набережной вдруг всплывает Рагнарок из распахнутого грузового люка, есть такой позади рубки, примерно 5 на 6 уардов, взлетают всего-то 2-3 золотых филинов и обрушиваются на дворец, уничтожая расчеты, нацеленных на реку 2 десятка пушек и полудюжину ракетных установок, нанося лучевые удары по запретной части дворца. Тем временем по той самой лестнице парадный вход во дворец атакуют 50 морских пехотинцев. Примерно столько людей и филинов грузовой трюм в состоянии вместить, а то и побольше поместится. Ну а Рагнарок при необходимости поддерживает огнем воздушные и наземные силы. Тем временем по центральной, нейтральной, никому не принадлежащей части Этела подходят пароходы с десантом, и в который уж раз сам себе привел все прежние возражения. без авиационного прикрытия, то бишь филинов, слишком рискованно затевать такое предприятие, даже имея Рагнарок. Они просто необходимы на тот случай, если во дворце отыщется, кроме банальных пушек и ракет с городельским огнем, еще что-то, сделанное уже умельцами и, вполне возможно, способное причинить существенный ущерб даже Рагнароку. Рагнарок, в конце концов, всего лишь обычная субмарина, не располагающая ни защитными полями, ни прочими роскошествами. Обычная субмарина, пусть даже снабженная серьезным оружием и построенная из сверхплощных сплавов. Мало ли что может отыскаться в заначке у противника. Штурмовая авиация просто необходима, но светить ее нельзя. Конечно, канцлер не подозревает об истинных размерах сварогового золотого воинства. Можно бы с наивным лицом и соврать, мол, в Фельстаде всего-то три десятка этих симпатичных птичек, ранее служивших личной охраной покойному королю, а больше нету и взять неоткуда. Но с канцлером, человеком умнейшим и хитрейшим, в такие игры играть опасно. Невозможно просчитать его реакцию и последствия. Так что оставляем этот вариант на самый-самый-самый крайний случай, когда окажется, что если его не применить, все рухнет. Есть и другой вариант, правда, чисто теоретический. Перед нами необычное государство, где в случае гибели или пленения какого-нибудь важного генерала управление тут же подхватит дюжины две других. Городских кукловодов слишком мало, по пальцам можно пересчитать, а значит, решения принимают и приказы отдают. Буквально двое-трое субъектов. В первую очередь Брошеру, конечно, и парочка его особо доверенных лиц. Вот если бы удалось каким-то лихим налетом повязать эту пару-тройку ключевых фигур, что, несомненно, парализовало бы всякое сопротивление, вот только как это устроить? Сварог решительно не представлял. Даже бледного подобия толкового плана в голову не приходило. Сердито фыркнув, он отвернулся от беззаботной идиллии за окном, отошел на пару шагов. Одно движение пальца, и окно плотно закрыли тяжелые вишневые портьеры. Второе, и кабинет окутан пологом тишины, обеспечив полную звукоизоляцию от окружающего мира. Третье, и в наступившем полумраке над столом вспыхнула люстра. Сварог сел за стол, где стоял лишь небольшой компьютер, и лежала пухлая стопа пожелтевших от времени листов, досье Асверуса, как это в обиходе именовалось. Хотя ради исторической точности так следовало бы называть вторую половину бумаг. Начинали дело совсем другие люди, правда, так и оставшиеся безымянными. Зато, хотя с историческими событиями сплошь и рядом случается совсем наоборот, достовернейше известно имя обитателя Талара, первым в истории не просто увидевшего подлодку токеретов, но ухитрившегося остаться в живых и обо всем рассказать. Вот оно в первой же бумаге. «Миррор Корп, подшкипер правого борта рыболовного Гукура Ласточка», вышедшего на промысел в составе плавучей мастерской, принадлежавшей некой фирме под названием «Артилас Снор и сыновья». Стоп-стоп. А, собственно, что это за такая плавучая мастерская? Никогда раньше такого термина не слышал. А, впрочем, как-то не особенно интересовался рыболовством. Для этого есть соответствующие департаменты. Пришлось отложить пока что бумаги и взяться за компьютер. Особых трудов не потребовалось, хватило минут 10, чтобы разобраться с системой таларских рыболовных судов, общий для всех держав континента. Ну, в расчет не берется мелочь пузатая, то есть всевозможные шаланды, баркасы и прочие корыца, кустари, единоличники, никогда почти не отходящие от берега далее, чем на 4-5 морских лиг. Рыболовный флот открытого моря делится на три категории. В официальных бумагах употребляются казенные термины, но в обиходе, как частенько случается, приживаются свои словечки. Сотняги, те, кто уходит от берега на сотню морли слишком, пятисотки, соответственно, морли на 500, третья, элитная категория, это целые флотилии океанского плавания, принадлежащие богатым промышленникам. А плавучими мастерскими они именуются от того, что пойманную рыбу обрабатывают прямо в море. Примерно половина кораблей забрасывает неводы, на остальных устроены засолочные, коптильни, приспособления для вяления. Как правило, именно такие флотилии ловят рыбу самых дорогих, деликатесных пород, а ее косяки обычно держатся далеко в открытом море. Одна такая флотилия и вернулась неожиданно в Ронеро, не заполнив и половины трюмов. Ее капитан-управляющий, и упомянутый подшкипер, что характерно, даже не к хозяину отправились первым делом докладывать, а из порта поехали в морское бюро. Прямо об этом не говорилось, но у Сварога осталось впечатление, что означенный подшкипер в бюро как раз и подрабатывал. В самых расстроенных чувствах он стал излагать такое, от чего допрашивавший его дежурный чиновник недоверчиво задумался. По словам Короба, ласточка стала вытягивать невод, судя по весу, с неплохой добычей. Зачем он и присматривал, надзирая в силу судовой роли именно за правым бортом. Вот только добыча оказалась, мягко скажем, странная. Среди месива серебристых бившихся мерлангов поблескивало металлом нечто странное. Заостренная с двух сторон труба длиной уардов в 10 с какой-то странной башенкой наверху, дергавшаяся, как живая. Один ее конец запутался в сети, и вся она как-то странно гудела, рычала, взревывала, но не как животное, а словно бы по-пароходному. К тому времени уже лет 20, как появились первые пароходы, и было с чем сравнивать. Никто прежде такой штуки не видывал, но на животное оно ничуть не походило. Подшкипер Корп, как ему и надлежало по должности, велел не толпиться у борта всем скопом, не таращить зря глаза, а вернуться к лебедкам и вытаскивать невод на палубу, ну а там разберемся. Сам он побежал доложить капитану, что его и спасло. Он был в паре шагов от капитанского мостика, когда сзади громыхнуло так, как он в жизни не слышал. Подшкипера подняло в воздух, по высокой дуге вышвырнуло за борт. Он, не потерявши сознание, кое-как выплыл на поверхность, где и уцепился за какой-то брус. Третий раз попадал в кораблекрушение, навык имелся. Когда стал оглядываться, ошарашенный, ласточки на воде не было. Вместо нее плавала куча обломков, за которые цеплялись те, кому точно так же повезло. Ну, конечно, крики стояли, вопли. А потом настала жуткая тишина, и сразу вскоре размеренное стрекотание, словно заработала исполинская швейная машинка. Выглянув из-за своего бруса, Корп увидел врезавшееся в память на всю жизнь. По широкой дуге, обходя обломки, двигалась то ли другая, то ли та же самая штука, и перед башенкой у нее ожесточенно плевался огнем двойной стволик, и это, безусловно, было какое-то оружие. Подшкипер хорошо видел, как рыбаки, цеплявшиеся за обломки, вдруг брызжа кровью, разжимали руки и камнем уходили ко дну. Сообразив, что движется эта непонятная смерть в его сторону, подшкипер нырнул как мог глубже, видел, как над ним прошла узкая длинная тень, оставлявшая за кормой пенистый след, и когда дышать стало абсолютно нечем, вынужден был выгрести на поверхность, а там уже стояла полная тишина, ни единой живой души, и непонятный предмет исчез без следа. Прочитав все это, Сварог не сомневался, что подлодок было две. Первая, если ей качественно опутала винт сетями, ни за что бы не смогла высвободиться. Дело не в размерах. Даже на покинутой им земле самые современные субмарины, случалось, угодив винтами в рыбачьи сети, становились беспомощными. Конечно, подлодок было две, и одна явно подорвала себя, по милой привычке тукереков, а вторая постаралась, чтобы не осталось свидетелей. Если у них там стояла спаренная автоматическая пушка, для людей нормального размера ее снарядики были чем-то вроде разрывной пули. Капитан-управляющий мог добавить немного. На одном из кораблей «Коптилин», находившихся поблизости, услышали отдаленный взрыв, увидели взметнувшийся над морем столб воды и, зная, что где-то там дрейфует ласточка, пошли в ту сторону. Вместо ласточки они увидели плавающие по воде обломки, клочья сетей и цеплявшегося за какую-то деревяшку подшкипера Корба. Когда его подняли на палубу, вел он себя как безумец, хватал за одежду всех, кто оказался рядом, кричал, что нужно немедленно уплывать, иначе всех достанут подводные железные чудовища. Сам Корп, как из его показаний следовало, решительно ничего такого не помнил и уверял, что внятно и членораздельно предупреждал об опасности. Капитан оказался в сложном положении. С одной стороны, не стоило возвращаться в порт с наполовину наполненными трюмами, с другой, крайне убедительно выглядели даже не бредовые вопли подшкипера, а плававшие вокруг обломки ласточки. И могучий взрыв, что не говори, действительно был. Меж тем на ласточке не было ничего, способного так взрываться, превратив корабль буквально в груду щепы. К тому же морской волк не раз слышал о случаях, когда в океане в невод попадали самые загадочные предметы. Иногда безопасные, а иногда не к ночи будь помянуты. На эту тему давненько сложился обширный свод морского фольклора, где правда, как водится, самыми причудливыми образами перемешана с легендами. К тому же экипаж, посмурневший, стал едва ли не в полный голос поговаривать, что лучше бы унести ноги, пока не случилось чего-нибудь похуже. Естественно, вспомнили, и вовсе уж ни к селу, ни к городу, серую погибель, которая, всем известно, появляется только на рассвете. Предпочтя не доводить дело до бунта, капитан приказал ставить паруса и передать остальным кораблям, что флотилия возвращается в Джетарам. Ну а сдергавшимся под шкипером поступили испытанным способом, залили в глотку бутылку рому, да и потом на протяжении почти всего обратного пути держали в состоянии полного алкогольного опьянения, но это проще, чем привязывать к койке и отряжать кого-то в качестве сиделки. Как явствовало из штампов и резолюций, в морском бюро отнеслись к показаниям подшкипера крайне прохладно. То ли на дежурстве торчал особо закоренелый бюрократ, то ли сработала инерция человеческого мышления, коли уж никто прежде, ни о чем подобном прежде не слышал. К тому же подшкипер допустил большую ошибку. Вместо того, чтобы держаться спокойно и говорить убедительно, он начал биться едва ли не в истерическом припадке, крича, что говорит чистейшую правду и требует, чтобы его слова довели чуть ли не до самой королевы, в результате чего на бумагах с его показаниями очень быстро оттиснулся штамп «оставить без последствий». Правда, поскольку в этой конторе ни одна казенная бумажка, раз начатая, уже не пропадала, ее отправили в архив третьего разряда хранения, где через 5 лет должны были списать и спалить в печи. На том дело вроде бы и кончилось. Вот только месяцев через 5 в Джетарам пришел корвет «Альбатрос», и его капитан, не мешкая, немедленно кинулся в морское бюро, куда, впрочем, и так должен был в первую очередь явиться с докладом. Открытым текстом об этом не говорилось, но, судя по некоторым данным, корвет выполнял какое-то хитрое задание в рамках военно-морской тайной войны. Не зря же, как выяснилось, с первой же страницы корвет был выкрашен в темный цвет, шел под черными парусами и темной ночью оказался на якоре у одного из «бесхозных» в кавычках островов Девайкир, незаметный с моря на фоне леса. Давно известно, что возле островов Девайкир крутится масса интересных дел. Капитан бодрствовал среди ночи, еще одно косвенное свидетельство, что речь там шла о чем-то интересном, и потому он сначала собственными глазами, а потом в подзорную трубу разглядел примерно в четверти морской лиги от берега 3 странных суденышка, идущих кильваторным строем. Больше всего они походили на погруженные наполовину толстые трубы длиной уардов 10, и над каждой торчало что-то вроде башенки, и за кормой у каждой клокотала взбаламученная вода, хотя там не удалось высмотреть ничего похожего на пароходное колесо. Более того, у башенок стояли люди, и было установлено нечто вроде пушек. Но люди-то, учитывая масштаб, были не выше мизинца, да и пушки крохотные. Капитан несколько минут наблюдал, как эти странные кораблики шли параллельно берегу, потом флагман погрузился и пропал с глаз, а 2 других двигались тем же маршрутом, пока не исчезли за мысом. В завершение капитан уточнил, что его слова могут подтвердить наблюдавшие ту же самую картину 6 человек ночной вахты, один из них офицер, а также известная морскому бюро фигура по возвращении с места пребывания. Шпиона высаживали, точно. Вот к этому рапорту отнеслись гораздо серьезнее. Еще и от того, что помянутые 6, допрошенные порознь, дали в точности такие же показания. Да и капитан, такое впечатление, был на хорошем счету и в сочинении морских побасенок не замечен. Машина закрутилась. Кто-то, то ли жаждавший выслужиться молодой карьерист, то ли старый бюрократ с отличной памятью, вспомнил о подшкипере Корби и его показаниях. Показания срочно извлекли из архива, а самого подшкипера не без долгих трудов отыскали в Джетараме, где он, списанный после той истории на берег, служил ночным сторожем на одном из складов той же фирмы. Описания в принципе совпадали. Всех 6 заставили изобразить на бумаге, как уж вспомнят и как получится, описание этих штук. Рисунки опять-таки выглядели крайне похожими. Вот тогда уж в морском бюро призадумались не на шутку. На завтра же в Адмиралтейство ушел пространный отчет, в котором кто-то неглупый, помимо прочего, написал: «Судя по показаниям свидетелей, означенные предметы явно несут на борту какое-то оружие и потому могут представлять безусловную опасность для военного и торгового флота». Было это 128 лет назад, так что ронорским морякам выпала честь стать первооткрывателями такеретов. Снольдер подключился к этому лишь 2 года спустя, похоже, получив кое-какие сведения через свою агентуру.